том виде, в котором пансионат находится сейчас 18 лет», — ответила девушка. «До этого он существовал и назывался младшая гильдейская школа мечников. Школа была создана 26 лет назад. Это был, как сейчас называют, пилотный проект. Детей, как правило, никто не посвящал в мечники, хотя всегда были исключения, но негатива было больше. Слабое тело, слабая психика, неконтролируемые выбросы агрессии, а еще изощренный ум, который сопротивлялся дрессировке. Раньше все это не позволяло использовать детей в качестве мечников. Все изменилось, когда главой гильдии стала Антонина Тур. Сначала она по знакомству спасла от смерти нескольких детей и помогла им стать мечниками, разработав эффективную систему воспитания и усмирения сущности, а потом принялась увеличивать количество детей и воспитателей. С тех пор прошло, как я уже сказала, 26 лет. Мечников, прошедших через пансионат, уже около 4000. Сколько? Не понял Володя. Около 4000, довольно сказал Вика. Тут только стоит понимать, что не все они долгое время проживали в пансионате. Есть несколько ступеней обучения для получения звания мечник. По факту для этого достаточно получить ранг новичка. Есть дети, которые учатся в пансионате на постоянном обучении. Это самая многочисленная группа. Есть дети, которые попадают к нам после какой-нибудь катастрофы или просто серьезно заболевшие. Обряд обретения, обучение, оказание помощи в получении ранга новичка и оттачивание навыков до границы ветерана. К этому моменту они, как правило, определяются, чего хотят от жизни. Некоторые возвращаются в мир. Не для всех стать мечником – это стремление всей жизни. Третья группа, только чуть меньшая, чем первая, это платные слушатели. Дети обеспеченных родителей, которые поняли, что их чадо никогда не станет магом, поэтому запихнули их к нам. 2 года подготовки и обучения, и они получают обратно мечников, которые могут посоревноваться и с магами. При необходимости доплачивают, чтобы ребенка подтянули на несколько рангов. Прикольно, проговорил Володя. То есть вы просто так отпускаете мечников обратно в мир? Сил вбухали много, а они ушли. У нас есть юридический отдел, который подписывает контракты, медленно проговорила девушка. Тут вообще все сложно. Стоит понимать, что часть работы – это рекламная акция для тех, кто про нас еще не знает. Раньше мечники воспринимались как темные силы. Сейчас этого стало в разы меньше. Да и вернувшиеся в мир мечники, как правило, возвращаются обратно, зачастую получив образование и вступают в гильдию уже полноправными членами. Юристы, экономисты, строители. Смысл в том, что для каждого договор свой. Если говорить о возвращении в мир, то все стоит своих денег. Хотят родители, чтобы их чадо вернулось домой, тогда оплачивают компенсацию за обучение и забирают. Нет, значит, договор, подписи, учеба в обмен на службу, как у магов, и многие соглашаются, уточнил Володя. Конечно, усмехнулась девушка. Гильдия – это стабильный заработок для тех, кто хочет в ней состоять, большие возможности для роста, выполняя обязанности и получая фиксированную зарплату, ходи в пустоши, сдавай добытое и получай бонусы, вари зелья, гильдия заплатит, делай артефакты, гильдия заплатит, проводи занятия, гильдия заплатит. Пока в гильдию шли только те, кому нечего было терять, но глава собирается устроить конкурс и провести подготовку для набора других детей, 10-леток, которые поступят в филиал пансионата, отучатся год, пройдут посвящение, потом оставшиеся 3 будут совершенствовать свои навыки, а после окончания все пойдут учиться в высшую военную школу. В город скоро дядя императора приезжает, это один из пунктов его проверки. Реально ли получить таких учеников и будет ли конкурс? Это не секретная информация? Негромко спросил парень. Для тебя нет, ответила девушка, смерив его таким взглядом, что становилось понятно, она бы не доверила, а потом продолжила. Но распространяться не нужно. Мне поставлена задача оказывать тебе всяческую поддержку и все-все рассказать. Машина неожиданно остановилась. Володя увидел табличку на заборе контрольно-пропускной пункт. Забор гильдии был в высоту около 2 метров, на заборе сверху была колючая проволока, а на столбах камеры. Камеры, колючая проволока, контрольно-пропускной пункт, на вас кто-то нападает? Удивился Володя. От кого эти меры защиты? Это защита города от молодых мечников, усмехнулась девушка. Всем же гулять хочется и желательно удаль показать. Что может быть проще уйти в город и набедокурить? поэтому за периметром ежедневно наблюдает целый дежурный взвод». «Понятно», — произнес Володя, когда машина остановилась, откровенно удивился. «Ничего себе, сколько транспорта!» Он даже вышел и посмотрел по сторонам. «Здесь 150 боевых машин», — сказала Виктория. «Это резервный транспорт на случай чрезвычайной ситуации. Резерв пансионата и других команд мечников, которые ходят в пустоши. Управление гильдии понемногу переходит именно сюда, а здание в городе осуществляет больше представительские функции. Наберешь мне, я на базе», — недовольно сказал молодой водитель и, криво усмехнувшись, прошел по своим делам. Володя только отчетливо увидел играющие желваки. Видать, не нравится парню, что девушка общается с новой знаменитостью, но не стал забивать себе этим голову. «Пойдем», — махнула девушка головой, в сторону калитки, рядом с которой стоял вооруженный парень лет 12 с нашивкой белого цвета на рукаве в виде двух уголков. Кивнув девушке и пристально всмотревшись в Володю, серьезный на вид парнишка мазнул по ним красным взглядом, а потом отошел в сторону, пропуская. Пройдя мимо калитки, они оказались перед десятком одинаковых на вид трехэтажных корпусов. «Это жилые корпуса и плац», — показала она территорию справа. «Пансионат — это больше воинское подразделение, чем обучающее. Поэтому уклон на военное образование, строй, построение, проверка наличия личного состава и строевая подготовка. Без железной дисциплины добиться реальных результатов сложно, особенно учитывая, что у мечников при себе обязательно должно быть оружие, у всех, даже самых маленьких, и они не пускают его в ход», — спросил Володя. «Естественно, пускают. В каждом из корпусов проживает от 50 до сотни мечников», — сказала девушка. «Поэтому было принято решение возглавить это дело, а не оставлять на самотек. Если тебе кто-то не нравится, то вполне реально можно поучаствовать в дуэли и получить дополнительный коэффициент к рейтингу. И кулаки почесать и получить всеобщее уважение, если противник был силен». «Рейтинг?» – удивился Володя. «Да», – девушка кивнула и мотнула головой в сторону, показывая на дорогу вдоль плаца. «У каждого из мечников, обучающихся в пансионате, есть свой рейтинг. Чем выше у тебя рейтинг, тем ты круче. Для мечников, особенно до ветерана, очень важно подняться над остальными своими собратьями по разуму. Поэтому дуэльный полигон всю пятницу занят именно под эту цель. Таким образом, мы практически избегаем неуставных правил взаимоотношений». «А если такие случаются?» – спросил Володя. «Артефакты для подавления сил мечников существуют давно, и карцер ими оборудован в полном объеме. С сопляком, нарушающим дисциплину, никто не церемонится. А с соплячкой?» – задал вопрос парень. К девочкам всегда относились чуть полегче, сколько он себя помнил. «Соплячкам проще», — ответила девушка недовольно. «Они женщины и просто купаются в мужском внимании и умеют очаровывать. Хотя опять же везет им не постоянно, но чуть больше». «Слушай», — Володя перебил девушку, — «а ведь здесь персонала должно быть. На каждые 50 молодых учеников полагается 3 мечника-воспитателя. А в зависимости от возраста еще дополнительно выделяются женщины-мечники. Где это вы столько мечников взяли?» – удивился парень. «Тут реально обслуживающего персонала нужно под 1000. Мечники ведь стареют, не все могут, как им, жнец и розга, достичь высоких рангов и сохранить здоровье. Вот эти потерявшие былую резвость ветераны и пришли в пансионат. Кто-то калеченный, кто-то уставший от боев. Может, для демонов они уже слабоваты, а вот для неопытной молодежи в самый раз». «Круто», — сказал Володя. «Подготовить такую базу, да еще на самоокупаемости, это просто нечто». «Да», — согласилась девушка, — «сил приложено много. Пансионат активно участвует в патрулировании пустоши и уничтожении демонов, участвует в поиске артефактов и выращивании магических трав. Плюс каждый, кто состоит в гильдии, выкладывает не менее 10% от заработка ежемесячно. Добавь к этому плату за обучение и получится приличная сумма, которой хватает не только на существование, но и на развитие». Вдоль плаца проходило длинное трехэтажное здание, и Володя спросил, что это. «Это учебный корпус», — заметила девушка. «Здесь проходит обучение по школьной программе, а для тех, кто имеет 8-летнее образование, есть возможность получить гильдейский диплом». «Большое здание», — удивленно покивал головой Володя. «Таких длинных зданий он еще не видел. Наверное, все жители Антоновки могли помести немы, и еще место осталось бы». «А что такое гильдейский диплом?» «Трехгодичный курс, рассчитанный на максимальную шлифовку навыков. Рейды к центру пустоши. Огневая, медицинская, тактическая и разведывательная подготовки, расширенный гербарий, разведка, там много чего. После этого ученики становятся членами гильдии и получают задания от главы. За учебным корпусом шло несколько других зданий, и девушка продолжила экскурсию. Дальше у нас идет столовая, стрелковый тир и один из спортзалов для школьников. Дальше тоже здание, удивился Володя. Конечно, ответила девушка, довольная произведенным впечатлением. Еще 17 построек. Почему так много? Удивился парень. Как минимум, потому что навыки отрабатывать где-то нужно. Мечников много, навыки у них разные. Основная задача к концу дня нагрузить всех так, чтобы лишней энергии ни у кого не было, заявила девушка. Помимо этого артефакторы, зельевары, собиратели тоже должны где-то заниматься. Дуэльный зал, музей, мастерские, теплицы, тот же зал для ритуала обретения, клуб забыла. А в прошлом году оказалось, что легче расширить территорию еще на 120 метров и построить 3 здания для школ воинов, ассасинов и танков, потому что многие из них все равно где-то здесь постоянно находятся. Впереди показалась стайка девчонок разных лет, которые на всей скорости неслись в сторону спальных корпусов. Пронеслись быстро, тем не менее Володя ощутил, что на него посмотрели заинтересованно, а на его спутницу пренебрежительно. «Кстати, что значит нашивки?» – задал вопрос Володя. «Знаков немного, на правом рукаве принадлежность к гильдии мечников, под ними ранг. Один уголок – новик, два уголка – ветеран, три уголка – боевер, четыре уголка – витязь. Тот, у кого он белого цвета, получил свой ранг при сдаче экзамена, то есть мирно. Тот, кто победил демона равного ранга или участвовал в нескольких десятках выездов в пустошь, с боями, может получить нашивку красного цвета. Это все определяется индивидуально. Дуэльники, кстати, тоже могут получить нашивку красного цвета. Бывает, новик побеждает ветерана, тут уж не попрешь и приходится выдавать соответствующую нашивку. На левой руке шеврон, определяющий, к какой школе ты относишься. Меч, воин, кинжал, ассасин, щит, танк, а маска, показал Володя на руку девушки, где из-за кинжала выглядывала карнавальная маска. Это обозначает, что я Джокер и у меня еще есть класс, Суккуб. Не чувствую ничего такого, немного подумав, сказал Володя. А ты и не должен, сказала девушка. У тебя высокий ранг и ты вполне в состоянии себя контролировать, особенно когда я не нападаю. Это тоже навык, который нужно развивать. Да, Володя заинтересовался. Как он помнил, ему тоже должна была достаться частичка суккуба. Вспомнить хотя бы Наташу. Он резко остановился. Только сейчас до него дошло, почему все произошло именно так. Что произошло, когда с девушкой у него был секс? Он всего лишь был возбужден и неосознанно применил навык. «Что с тобой?» – удивилась девушка, оглядела его девушка. «Извини», – сказал Володя, продолжив шаг. «Если не секрет, то какие навыки у суккубов? Никогда про это не слышал. Я знаю только обольщение, это когда от тебя медленно начинают сходить с ума и страстно желать», — сказала девушка. «Этот навык словно бы скрыт в глубине каждого суккуба. На него не обучают, учат только контролировать его. Считается, что это не боевой класс и пользы от него мечникам нет. Знаю только, что помимо обольщения, есть проникновение в сон и высасывание силы, но что это и как с ним работать не знаю». «Понятно», — протянул парень задумчиво и решил, что посмотрит этот вопрос в библиотеке, одновременно с этим поняв, что как раз-таки про нее ничего не слышал. «А где, кстати, библиотека?» «В учебном корпусе», — ответила девушка и остановилась. «Зайдем к магам и в группу, а потом я тебя туда проведу. Здесь почти все однотипные, идти до конца построек смысла нет. Давай, говори, куда хочешь зайти. Давай, тогда для начала посмотрим, как у вас тренируются воины», – предложил Володя. По правде говоря, он хотел просто оценить внутреннее убранство помещения и какие условия для этого созданы, но пройдя по небольшому коридору, они оказались не на тренировке, как задумывали, а на уроке. Окна были закрыты, и в большом зале было темно. На полу сидело около 40 человек, а на дальней стене шло видео, на котором Володя с удивлением узнал себя. «Очень хорошо, что слушатели сидели спиной к вошедшим и те не рассмотрели их. Быть узнанным в этот момент Володе от чего-то не хотелось. Смотрите». Прозвучал голос лектора и парень на секунду замер, ожидая вопросов, но мужчина продолжил, указывая лазерной указкой на изображение. «Вот он ломает защиту и уклоняется от атак, после чего сворачивает челюсть Магине. Что не так, нужно было повалить ее на спину и нанести продольный удар, сказала одна из девушек. Защита снизу не так крепка. Правильно, ответил мужчина. Только в данном случае, это был маг первого ранга, вряд ли у нее была слабая защита снизу, но, как говорится, попробовать нужно было обязательно. К тому же после того, как она упала, ее легче добивать. Если бы она начала вставать, то защитное поле пришло в движение и нарушило целостность. Оно бы сдвинулось и в местах сгибов и стало наиболее уязвимо. Но тоже не факт, спросил кто-то с места. Как мы все знаем, 2-3 усиленных удара в данном случае сэкономить можно, а так как занятие тактическое, то это мы и оцениваем. Основная цель – сохранить как можно больше энергии, расправиться с противником быстро и сохранив себя для дальнейших атак. Но он же спешил на помощь к учителю, сказала девушка. Может, в данном случае его поспешность оправдана? Есть такое мнение, согласился лектор, но я с ним не согласен. Уверен, он мог сработать лучше. То есть он стал витязем? Опять спросила девушка. Раз он победил мага первого ранга, насколько я знаю, ему присвоили ранг боевера, сказал мужчина. Как вы видите, он победил ее легко. Значит, либо он был такого же ранга, либо она была слаба. Как для боевого мага так точно, сорвалась и ничего не понимала. Эти маги были опасны только за счет своей темной магии и жезлов, на которые накладывал атакующие заклинания маг уровня мастера. Но серп не дал им воспользоваться преимуществом, а как ушел от опасного удара мы уже обсудили. И как вы этого залетного оцениваете? Спросил чей-то наглый голос. Оцениваю на отлично, холодно сказал наставник. Судя по тому, что я вижу, у него богатый опыт боев. Он прекрасно читает ситуацию и противника, что отлично видно по следующему фрагменту. Дальше пошла запись боя с тремя мечниками. «Аво!» – воскликнул кто-то. «Это же ребята из третьей роты!» «Да», – согласился мужчина. «Сработанная тройка ветеранов, которые и демона-разрушителя не раз резали, а к ним на помощь еще и ассасин пришел. И что мы видим? Не так они и круты!» – сказал все тот же наглый голос, а остальные мечники засмеялись. «Нет», — сказал наставник, — «Корнев, тебя бы эти парни разделали под орех». «Да я», — начал было говорить наглый голос, как преподаватель пуганул его жаждой крови. «Угомонись и смотри». Видео пошло в замедленной съемке, в которой было видно, как Володя с жезлом в одной руке и с мечом в другой отбивается от противника. «Он практически полностью контролирует свое пространство», — сказал все тот женский голос. «Верно», — ответил наставник, — «даже не смотрит по сторонам, отбивая удары». «И что это значит, Корнев, какой вывод?» «Тренировался много», — ответил все тот же наглый голос, а Володя испытал желание втащить говоруну, просто за гнусавость. «Это значит, что он много дрался против мечников и демонов, получил отличные навыки и опыт, но для качественного боя с магами ему еще есть чему поучиться, и мы будем рады приветствовать такого сильного бойца в нашей школе. Ну тогда и посмотрим, кто сильнее», — важно сказал Корнев, а Володя дернул Вику за локоть, не став дальше слушать, и они вышли. Это неприятный Корнев не понял смысла последней фразы, а Володя осознал, что это было сказано для него. Наставник заметил его и, таким образом, пригласил на тренировки, и парень понял, что его заинтриговали. Он с удовольствием посетит данную школу. Володя за один раз узнал много нового, а сколько еще скрыто. Наверняка тут есть уже отработанные связки по ведению боя с магами, и нужно будет их попробовать на практике. А ведь есть еще ассасины и танки, и у них есть собственные секретики. «У тебя этого видео нет?» – спросил он у девушки, когда за ними закрылась дверь. «Есть», – ответила она смущенно. «Скинь мне вечером», – попросил парень. «Я его не видел». «Хорошо. Пойдем тогда к магу», — спросила она, отчего-то стесняясь, наверное, подумала, что Володя обиделся, и он спокойно ответил: «Давай». Володя внутренне подобрался от предвкушения. Пришло время узнать, на что он способен и как пройти инициацию. Глава 9. Полигон магов, как назвала Вика эту кирпичную коробку, выглядел точно так же, как и остальные здания. Только в этом еще на подходе отчетливо чувствовался магический фон. Здание будто само фонило силой, которая выплескивалась в пространство. Только заходили Володя и Вика не из главного входа, а с торца. На невысказанный вопрос, который повис в воздухе, девушка ответила: «Это служебный вход, нам как раз сюда». «О!» – поднял голову молодой маг, когда девушка предупредительно открыла дверь перед парнем. «А я только про вас вспоминал, Гриша, Володя». Сразу пожал парень протянутую руку. «Привет», — скромно поздоровалась девушка. «Глава звонила тебе, глава», — он поднял на нее взгляд, а потом перевел его на Володю и ответил. «Конечно, звонила, еще вчера», — говорит. «Проверь нашу новую знаменитость на способности к магии, все-все как есть расскажи». «Ты маг?» — спросил Володя самую малость удивленно. Григорий очень уж отличался от общепринятого представления о магах. Дед говорил, что они, как правило, чопорные гордецы, которые не переносят панибратства, а тут сразу такой контраст с общепринятым мнением. Открытое лицо, жизнерадостная улыбка, и Володя посчитал бы, что его разыгрывают, если бы не оценивающий взгляд холодных глаз и едва различимая угроза. «Это кто-то дружелюбный, но хищный». «Именно», — согласился парень и открыто улыбнулся. «Всю жизнь мечтал стать магом. И вот я здесь, весь из себя такой прекрасный». Что еще больше сбивало с толку, то, что он не был в мантии или какой-либо другой дорогой одежде. Он был в такой же форме, как и все остальные мечники, разве что помимо короткого кинжала на поясе и жезла из металла ничего не имел. А отвернув лацкан воротника, продемонстрировал значок в виде гранитного камня с рунической тройкой, что значило «маг земли третьего ранга». Мой наставник рассказывал, что маги – это напыщенные снобы. «Уж прости за сравнение», – произнес Володя. Происходящее вызывало подозрение, и он решил, что лучше разобраться сразу. «Это мой двоюродный дядя», — сказала Вика, не давая Григорию ответить. «Поэтому он не задается, а то может живо по бровям получить». «Ну типа того», — ответил парень, даже не обидевшись. «Я когда учился, посрался чуть ли не со всеми магами столицы. Получил образование и рыбкой сюда. Когда меня сильно прессовали, то приезжала бабушка и решала мои вопросы. Так что врагов я там заимел много. И если меня отсюда попрут, то куда мне деваться?» «Ой, перестань», — возмутилась Вика. «Кто тебя выгонять будет?» Маг показательно вздохнул и, скорчив рожицу, произнес. «Ну как тут спорить? Ты учился в Академии маги?» Решил перейти на интересующую его тему Володя. «Почему не тут? В Остовске же вроде хорошая гильдия магов». В происходящем он стал уже немного разбираться, не просто ушами хлопал и ауры рассматривал. Слушал внимательно, и поэтому хотел внятных объяснений, потому что свою судьбу он также связывал с Академией, и пока его мечта не изменилась пойти учиться именно в Академию. Задумчиво поднял парень руку, потом пригласил их за собой, а сам продолжил рассказывать. «Гильдия магии – это скорее техникум в обычном понимании. Теория очень надежно закрепляется практикой с десятком наиболее перспективных вариантов применения чар. Ты получаешь материал, отрабатываешь его на практике и все. Как правило, гильдейские маги идут по узкой дорожке боевого мага. Гильдия зельеваров, артефакторов и целителей идет отдельно, а Академия дает комплексное образование по всем этим сферам, в том числе и в боевке. В результате получается, что гильдия дарит миру боевых магов-ремесленников, хороших ремесленников, а Академия готовит человека, подкованного во всех дисциплинах мага, который через некоторое время может выйти за периметр отмеренной ему роли и стать кем-то большим, в кого-то вырасти». «Понятно», — согласился Володя, пусть объяснение было и запутано, тем не менее он все понял. «То есть получается, гильдия мечников разруливала за тебя все вопросы?» «Ой, иногда мне кажется, что меня туда специально отправили», — вздохнул парень. «Аристократишкам пришлось изрядно заплатить откупных, каждый раз, когда меня задирали. Они не только отступали, но и платили», — удивился Володя. «Я считал родовых чуть ли не всесильными. Далеко не у всех есть мастера в роду», — произнес парень с легкой улыбкой. «А у нас глава — богатырь-ассасин. Бесшумное проникновение — это же ее конек. Ей не нужно было драться со всеми, достаточно застать главу семьи в одиночку. Теперь всех, кто с Остовска, очень не любит в столице. Так давайте ближе к делу, а то у меня еще есть задачи на сегодня. Так смотри, это комплексный генератор магоизлучения, так называемая давилка». Они вошли в небольшое помещение, в котором стояло много артефактов, а посредине был цилиндр высотой в 2 метра, а к его вершине вела лестница. «Кого она давит?» – спросил парень. «Кандидата», – усмехнулся Гриша. «Значит, так, для получения оценки твоего источника мне необходимо провести анализ. Анализ проводится на основе давки структурированным потоком маны на источник. Тебе необходимо будет снять все артефакты и металлические вещи, лучше раздеться до трусов, потому что бывает и в эту форму вплетают проволоку. Я буду проверять, какой у тебя входящий поток, размер источника, и определять наличие патологии. «Хорошо», – ответил Володя через секунду и начал раздеваться, благо рядом была вешалка. Было неуютно, но он не считал находящихся рядом врагами и не ощущал от них угрозы. «Викуль», – между тем начал Гриша, начав расставлять мягко светящиеся кубики в различные приемники. «Ты когда к нам в гости придешь, дети скучают, и Лена моя тебе отличного парня нашла, хочет познакомить». «Ой», – воскликнула девушка, – «вы мне все парней ищите, поэтому и не хожу». «А дети?» – спросил Мак. «Обещают в этот раз тебя в прятках найти». «К детям схожу», – довольно ответила девушка. «Как-нибудь на днях», – услышав вполне себе мирный разговор, раздевающийся Володя стер неожиданно появившуюся слезу. «Оказывается, есть не только мир войны, но и мир дружбы и родни. С ним никто не играл, никто не защищал, и ему даже ни к кому сходить». Тряхнув головой, парень продолжил снимать майку. «Все у него еще будет». Уже почти раздевшись, он понял, что мог просто переодеться с помощью артефакта, в очередной раз чертыхнувшись, упустил такую возможность. «Отлично», — сказал Гриша. «Поднимись по лестнице и залазь внутрь». Мак залез вместе с ним, причем проделал все это с завидной сноровкой, что показывало отличную подготовку. Оказавшись внутри, Володя встал на металлический пол и принялся осматриваться. Цилиндр изнутри был весь покрыт рунами и концентрическими кругами. «Что дальше?» – глухо спросил он. «Дальше просто стой и не раздолби оборудование», – сказал Гриша сверху и закрыл люк над ним. Потом его голос стал доноситься глухо. «Я произведу замеры и буду с тобой разговаривать. Не переживай». Итак, первое сканирование. Руны засветились ровным светом и обдали его волной магии, потом еще раз, но уже, с другой стороны, а потом еще и еще. «Все хорошо?» – крикнул Гриша. «Не страшно?» «Отлично», – ответил Володя. Его источник сегодня изрядно напрягся во время зарядки, а теперь омывался энергией и наполнялся вновь. Проверка продлилась около 5 минут, и по окончании ее Володя окончательно расслабился. Люк открылся, и Гриша произнес: «Ну что тебе помощь?» «Сам вылезу», — ответил Володя, а услышав, что Мак слез, подпрыгнул высоко вверх. «Итак», — произнес Мак, когда парень оделся и был готов слушать, — «сейчас у тебя есть источник, объем 54 мага, скорость наполнения 10 магов в час, основной входящий канал стабильный, но с эрозией, второстепенные каналы есть, развиты хорошо, эрозии не выявлено. Стенки источника эластичные. Видно, что ты работал с рунами, зельями и ритуалами, но проблема тоже есть. Ты используешь магию в повседневной жизни?» «Стараюсь», — ответил Володя. «Школьную программу изучил полностью, плюс получил дополнительную литературу и готовился по ней». «Старшие руны не изучал?» — спросил маг. «Читал описание, но не наносил». «Правильно», — перебил Георгий. «Итак, по общему впечатлению, твой источник — это уже источник мага 3-го ранга. Очень неплохо, как по мне. Возможности твоего источника – это возможности источника потомственного мага, привязанного к родовому алтарю. То, что ты готовился и занимался, позволит тебе быть на высоком уровне в учебе». «Значит, все хорошо?» – спросил Володя, довольный. «Не совсем», – ответил маг. «У тебя было травмирующее использование энергии? Переставал пользоваться магией?» «Да», – кивнул Володя. «У меня был затык в одно время. Потом источник вновь заработал». «Вот», — кивнул маг. «Ты почувствовал источник сам или в результате применения артефакта?» «Да», — удивился Володя и попытался посмотреть в молочного цвета шар, в который смотрел Георгий. Он и не подозревал, что в результате обследования можно увидеть что-то такое. «На мне были надеты путы». «Ау», — удивился маг. «А ты серьезный парень. Значит, в этом и проблема. Если посмотреть более детально, основной входной канал хороший, но все еще имеют дефект. Эрозия, даже небольшая, может привести к срыву обряда. В результате ты сократишься в объеме источника и в объеме входящего потока. Хотя, думаю, с твоими навыками магом ты определенно станешь, однако эти характеристики потеряешь». «Варианты?» – по-деловому спросил парень. «Варианты есть», – кивнул Григорий. «Нужно выправить дефект и укрепить входящий канал. Тебе когда 15? В октябре?» «Да», – кивнул Володя. «Времени с запасом хватит», — сказал маг. «Нужно, чтобы ты приходил сюда 3 раза в день с полным резервом и максимально быстро сливал его в мононакопители. Нужно будет поработать батарейкой?» — спросил Володя подозрительно. Отчего-то походило все так, что на нем собирались заработать. «Ну не без этого», — сообщил парень, но тебе это будет даже полезно. Таким образом, можно увеличить объем магов в организме и получить повышение скорости поглощения. Конечно, не рекомендуется делать это так часто, как будешь делать ты, но основная проблема качественной инициации – это дефектный канал. Эту проблему нужно купировать как можно быстрее, а за месяц до инициации эту процедуру прекратим, и ты достаточно восстановишься, чтобы прийти в себя и прибыть на инициацию максимально готовым. «Хорошо», – сказал Володя. Пока все, что он читал про ритуал в библиотеке, совпадало со словами мага. «Я только не совсем понял про ритуал инициации. Можешь не продолжать», – перебил Георгий. «В нашем теле есть источник магии, и он сырой. Можно его качать, прогоняя потоки энергии, и даже достигнуть высот. Но мана быстро заканчивается. Для того, чтобы такой ресурс, как энергия, расходовался экономней, используют ритуал. Инициация – это обряд, который наносит на твой источник силовые линии ритуала. Если, конечно, у тебя есть источник. Если ты достаточно силен, чтобы растянуть растущие линии на всю поверхность источника, то это мгновенно добавит тебе 15-20 магов чистого объема. Если сможешь удержать плетение, чтобы оно раскрылось и на канал, то это тоже дает некоторую прибавку. В результате, ритуал инициации не только позволит увеличить общий объем энергии, но и соберет сырые потоки силы, выходящие из твоего источника, и преобразует в тонкие управляющие линии, одномоментно позволив фокусировать магию и создавать очень мелкие плетения, что повысит силу заклинаний. Только путь увеличения силы через объем очень неоднозначен. Многие не смогли удержать контроль, и в результате перебили себе основной канал. Восстановить его могут лишь единицы с неизвестной предрасположенностью. Остальным путь только в осененные. «Ладно», – кивнул Володя. «А что насчет старших рун? Чем они мешают?» «Ну это довольно просто», – усмехнулся маг. «Старшие руны относятся к тому типу магии, который наращивает силы мага. Как тебе сказать, все магические действия оставляют свой след на источнике. И если руны младшего порядка являются катализатором по усилению источника, то руны старшего порядка оставляют такой след, что вызывают дисгармонию, и удержать ритуал инициации под контролем становится очень сложно». «Господин», — дверь открыла молодая блондинка в форме, которая мгновенно замолчала, рассматривая Володю. «Размялись?» – спросил Георгий. «Так точно», – ответила девушка. «Сейчас иду. Разбивайтесь по парам и бои до победы», — сказал маг, а когда дверь закрылась, посмотрел на Володю. «Хочешь посмотреть, чему учат мечников, магов?» «Конечно», — согласился Володя, — это было одно из того, из-за чего он здесь находится. «Пойдем», — махнул он рукой, а Виктория только глубоко вздохнула и прокомментировала. «Баловство. Володя же был, наоборот, возбужден. Герои магии и их мемуары оставили в нем огромный след, и он жаждал увидеть, как дерутся маги-элементалисты, хоть и неопытные». Они вышли в коридор и поднялись на второй этаж, оказавшись на балкончике, с которого можно было наблюдать все то, что происходит на тренировочной площадке. Володя увидел бой двух парней. Один использовал огонь, а второй – воду, и они с удовольствием били друг друга огненными шарами, водными бичами. Судя по нашивкам, они были ветеранами, и атаки магии просто не долетали до противника, вязнув в ауре. «Сколько они занимаются магией?» – спросил Володя, не понимая, что происходит. «Эти по 2 года», – сказал Георгий. «Знают много заклинаний, но еще не хватает контроля, не хватает сил пробить аурный доспех». «То есть?» – не понял парень. «Ветеран по грубым прикидкам равен магу 3-го ранга, поэтому чтобы начать пробивать защиту ветерана, им необходимо поднять свой уровень как мага. В результате, пока они учатся создавать заклинания, начинают отставать во всем остальном. Быть может, нужно отправить магов учиться в гильдию магов?» — не сдержал удивления в голосе Володя. «Мечники не хотят быть магами», — сказала Вика. «Они все хотят драться и побеждать, а мечники-маги проигрывают и тем, и другим. Тот, кто сосредоточился на чем-то одном, развивается в разы быстрее, чем тот, кто идет по 2 дорогам одновременно». «Не может такого быть», — не поверил Володя. «И что тогда они тут делают?» «На данный момент тестируют на себе систему подготовки, которую разработали другие маги», — подал плечами Георгий. «Я же помогаю им нащупать правильный путь к раскрытию потенциала и повысить энергоемкость заклинаний». «Кто создавал систему и где можно почитать план?» — спросил Володя. «А у тебя есть предложение?» — загорелся Георгий. «У меня системы нет», — но я могу и так ее рассказать. Она построена на шлифовке навыков боя, но выпускники, отучившиеся 3 года, постепенно не выдерживают никакой критики и уходят варить зелья и клепать мелкие артефакты. Только через 3 года после выпуска наиболее подготовленные из них переходят на 2-й ранг. «А они ходят в рейды в пустошь?» – спросил Володя. «Ходят», – кивнул Георгий. «Это нормальные мечники, хоть и слабые. Могут пользоваться артефактами, и в этом их основной плюс». «Хорошо», – сказал парень. «Ритуалы, руны, зельеварение, как часто?» «Никак, не часто», – сообщил маг. «Обучили на базовом уровне, и если кто-то захочет, то может пойти в эту степь. Зелья хорошо варят и мечники, а нам нужны настоящие боевые маги, и пока все настаивают, что быстро результат не получится. Я все равно ничего не понимаю», – проговорил Володя. «Ты же из академии. Контроль повышают и другими способами. Там же вы проходили ритуалы, ты сам их проводишь». «Зачем?» – отмахнулся Георгий. «Это родовые, у кого алтарь есть, пусть проводит его, а мне зачем? Мне говорили, что все, кто хочет пробудить источник, регулярно участвуют в ритуалах», — расширил глаза Володя. У него будто каша в голове образовалась. Как такую основополагающую тему можно так по-разному трактовать? «Хорошо, а базовые магические конструкты, начальный курс», — произнес Георгий. «У них просто нет сил для того, чтобы применить эти возможности. Здесь маги не выходцы из богатых семей, а обычные люди, у которых пробудились источники во время инициации. Для них результаты инициации были полным сюрпризом. В нашем случае мечники – это чистый лист. Было принято решение нарастить их боевой потенциал с помощью заклинаний, что успешно и выполняется. К выпуску они сражаются в 2 раза дольше». «Ну ладно», – сказал Володя. «Я точно знаю, что с помощью ритуалов, изучения рун и зельеварения можно увеличить контроль, как и с помощью базовых колдовских конструкторов. Начинать же можно с простого. Я знаю, но соотношение время учебы и время наработки практики равнозначно», — пожал плечами маг. «А мне четко сказали с такими предложениями не лезть». «Ладно», — сказал Володя, — «потому что осознал, что начинает злиться. Григорий, пусть и получил академическое образование, не видит очевидного. Ритуалы и руны повышают контроль, как и зелья. Учит дозированно выдавать энергию с постоянным ровным током энергии. Хотя это он желал стать магом и по крупицам собирал информацию и оттачивал навыки. Это ему все понятно, а не остальным». «Ну что, пойдешь к ребятам, попробуешь что-нибудь?» — спросил маг Володю. «Нет, подумаю над тем, что ты сказал, спасибо». Они попрощались, а когда вышли, Виктория, почти не отсвечивающая сзади, произнесла: «Уже жалеешь, что у тебя есть магия?» «Правильно, наши маги слабаки». «Да не сказал бы», — ответил Володя задумчиво. «Дрались они вполне на уровне, особенно если знать, как их учат». «То есть?» — скептически спросила Вика. «Ты думаешь, если бы их по-другому учили, они бы стали сильнее?» «Определенно», — сказал Володя уверенно. «Заниматься определенно нужно по-другому. Я даже сейчас могу предложить план, который увеличит силу магии». «Не верю», — сказала девушка со смешинкой. «При случае я тебя докажу». «Эй, Викуль!» — внезапно раздался знакомый наглый голос. «Давно не виделись. Может, сходим на свидание? Если понравится, я тебя в столицу заберу». Глава 10. «Эй, Викуль!» — внезапно слева раздался знакомый наглый голос. «Давно не виделись. Может, сходим на свидание? Если понравится, я тебя в столицу заберу». Следом за вопросом раздался неуверенный смех, и Володя, повернув голову в том направлении, увидел группу мечников, вышедших из-за здания. «Корень, подрасти сначала», — громко ответила девушка, немного закатив глаза. «Стань хотя бы витязем, и я подумаю». «Эй», — так же громко ответил он. «Еще недавно ты мне говорила, чтобы я стал боевером». «Ну так ты им стал», — ответила Вика. Любому другому было бы понятно, что девушка избегает общения с неприятным для нее человеком, но не для этого парня. Он видел цель и шел к ней напролом, считая, что нужно еще немного упорства и наглости, и все получится. Володя с Викой и группа мечников шли параллельно, а потом группа повернула на главную дорогу, чтобы продолжить движение в сторону учебного корпуса. Рассмотрев мечников, Володя понял, откуда у него чувство узнавания. Это была та самая группа, которая изучала его бой по видео. Тот самый Корнев с наглым голосом, которого так не впечатлил Володя и его бой. От группы отделилась 5 парней, нашивки на рукавах которых свидетельствовали, что это ветераны. А местный главарь впрямь был боевером, причем все они были с красными повязками, А это что-то дозначило. Парень был среднего телосложения, довольно приятной внешности, но у него была странная прическа. Волосы вились, а он их так собирал, что напоминал одуванчик. Второй особенностью боевера был большой нос. Нет, не картошкой, не какой-то уродливый, просто большой, отлично подошедший человеку килограмм на 40 больше. «Викуля», — проникновенно начал он и с легкой обидой продолжил. «Ты же мне обещала, Корнев», — тяжело вздохнув, словно учительница для двоечника, который не может выучить элементарное, сказала девушка. «Я сказала, что подумаю, и я подумала. Подрасти до Витязя, может быть, это заставит меня пересмотреть свое мнение». «Зачем ты меня обманываешь?» — с угрозой спросил парень. «Зачем издеваешься над моими чувствами? С мальчиком, задницу которого постоянно страхуют отправленные отцом люди мне не по пути», — жестко сказала Вика. А Володя заметил, что ветераны и впрямь более опасные противники. Они словно охотничьи псы разделили сектор и цепко смотрели из стороны в сторону, а один из них пристально смотрел на Володю, ожидая перехватить в случае возникновения угрозы для работодателя. Причем пялился он пусть и без вызова, но было все равно неприятно. Да, Володя почувствовал слабую угрозу от ветерана. Причем в этом взгляде была готовность умереть, но не дать ему добраться до охраняемого лица. «У моего отца много врагов», — жестко ответил парень, — «и у меня в том числе. Нужно быть в готовности». «Ну и будь», — перебила его Вика. «Девушку себе тоже нужно подбирать такую, которая будет готова принимать все эти сложности и опасности. Я не такая, я боевер», — заявил вдруг парень. «Я достаточно силен». «Для кого?» — удивилась девушка. «Я справлюсь с тобой относительно легко, так что не зачесывай мне». Володя начал злиться, странный разговор на повышенных тонах, неприятный парень и вызывающий взгляд, который так и трубил у его в душе. «Попробуй сломай меня». Он только попытался сказать, чтобы и придурок Корнев и его команда проваливали, но тот телохранитель, который смотрел на Володю, внезапно сделал шаг вперед, как бы предупреждая. «Что ты шагаешь тут?» — возмущенно сказал Володя. Это окончательно вывело его из себя. Он, посмотрев в глаза телохранителю, даванул его жаждой крови и давил до тех пор, пока тот не отвел взгляд. Попробовал было возмутиться корень, но Володя его перебил. Девушка занята, не видишь, восклицательные и вопросительные знаки, слепой бери свою гвардию и чешите отсюда. Во время недовольного спича, оставшиеся телохранители, словно бы обступили своего лидера, а от группы пошедших вперед мечников, почувствовались короткие полосующие взгляды и послышались короткие смешки. Последние, в том числе и слова Вики, окончательно вывели парня из себя. «Да ты знаешь, кто я?» – возмутился он. «Да мне плевать», – жестко ответил Володя, ударив во все стороны убийственным намерением. От чего-то вспомнились слова из какого-то фильма. «У тебя своя песочница, у меня своя. Нам всем места хватит, поэтому иди своей дорогой, а мы пойдем другой». «Это что твой па?» – начал говорить он, как вдруг уцепился за нашивку с прозвищем, и лицо его сразу стало брезгливым. «А, серп, новый герой, ты же не местный. Странно мне говорили, что те, кто не обучаются в пансионате, по факту гораздо слабее, чем ее ученики. Так ты слабак или как?» «Я боевер», — сказал Володя, опять начиная давить убийственным намерением. «Накануне я убил 11 человек. Много это или мало, решай сам, но мне дорогу не переходи». Даванув его так, чтобы он не мог сопротивляться и хоть что-то говорить, Володя махнул головой Вике, и они пошли прочь. «Как ты это сделал?» — спросила девушка, через несколько десятков метров. «Что именно?» — уточнил Володя, все еще не отошедшие от конфликта. «Ты как-то применил жажду крови, что он замер, а я нет», — ответила девушка. «Мне казалось, что я имею обширный опыт применения убийственного намерения. Ты просто настоящий боевер, а он нет, а сопротивляемость ветеранов гораздо меньше», — перебил ее Володя. Объяснять прописные истины не хотелось. «Ты просто крепче». «Да я не про это. Просто удивляюсь тому, что произошло», — сказала девушка. «Обычно после применения жажды крови или все в ужасе и атакуют, или ни на кого это не действует. А тут, мне кажется, что один из ветеранов сохранил подвижность», — усмехнулся Володя. «Только не захотел подводить своего патрона и замер. Они, в отличие от него, настоящие бойцы». «Ха-ха-ха», — захихикала девчонка. «Ты прав. Это бывшие солдаты, которые с демонами рубились, еще будучи обычными бойцами. Эх, как он мне надоел, скорее бы уже выпустился». «Почему он, кстати, с телохранителями?» — спросил Володя. «Потому что он Корнев», — заключила Вика. «Его отец, глава рода Корневых, очень богатый человек, может себе подобное позволить. Как говорят, большая шишка в Министерстве экономики, ссориться с ним не с руки. К тому же он честно заплатил за посвящение сына и его команды, и принял договоренности, по которым не будет вмешиваться в обучение, а его сына доведут до боевера». «Доведут?» — переспросил Володя. «Да», — поморщилась Вика, будто сболтнула кое-что важное. «Только это секрет. Кое-кому мы помогаем достигнуть боевера. Так, что он думает, что это он все самый непревзойденный боец. Разве так получится сильный мечник?» — спросил Володя, удивленно. «Это же суррогат мечника получается. Улучшается скорость, сила и контроль над аурой», — ответила девушка. «Так что смысл есть, опять же общая выносливость организма повышается. Для такого как Корнев, это лишняя надежда на спасение. Мне говорили, что его один раз похищали, а один накормили смертельным ядом. Так что для него любое повышение – это шанс выжить. К тому же, если не будет многого о себе мнить, то сможет укрепить основы ранга и продолжить подъем дальше. Только это все дорого, очень дорого, но мы согласны и помогаем, а кому-то мешаете». «Да», – с хитринкой посмотрел на нее Володя. «Да, нет», – нахмурилась девушка. «Только помощь, а, так вот, как мне удалось пройти эту полосу препятствий», – воскликнул Володя. «Целых 8 ассасинов мне помогали, чтобы я прошел полосу и подтвердил, что я новик, серп», – тихо прошипела в ухо девушка. «Давай обсудим это тет-а-тет, а не здесь». Они уже подходили к учебному корпусу, куда стекались группы мечников. Какие-то подразделения мечников шли строем, какие-то просто группами. «Хорошо», — сказал Володя, внутренне усмехнувшись. Он узнал, кто ему строил подлянки и обязательно что-нибудь за это стребует. «Обсудим позже. Эй, ты, серп!» — услышал Володя крик, а за секунду до этого почувствовал укол злобного взгляда в спину. Кажется, это был все тот же самый Корнев и, прежде чем Володя успел хоть что-то сказать, парень подлетел к нему и крикнул: «Я вызываю тебя на дуэль, мальчик, тебе делать нечего», — спросил Володя, иронически подняв бровь. «Ты струсил, струсил», — воскликнул Корнев истерически, его люди мялись сзади, а у одного из них наливался фиолетовым, синяк под глазом. «Что здесь происходит?» — спокойно спросил начавший сидеть мужчина, обводя присутствующих красными глазами. «Корнев, он напал на меня», — громко заявил парень, надавил жаждой крови, когда я не ожидал. «Неожиданно», — удивился мужчина и с прищуром посмотрел на него в ответ. «Мечник всегда должен быть готов к нападению, тем более с такой группой поддержки». «Господин наставник», — зло сказал парень, — «я не жалуюсь, я не прошу помощи, я объясняю причину моего вызова». «Хм, ваша позиция ясна», — проговорил наставник и перевел взгляд на Володю, а того прямо коробило. Он очень хотел в библиотеку, в царство книг и информации, по которой он истосковался. Сейчас, понимая, что момент отшить парня уже прошел, вначале он вновь хотел надавить жаждой крови и уйти, но появление наставника привлекло много мечников, они будто по команде обступили общающихся на повышенных тонах и приготовились к зрелищу. Дед не раз говорил: «Если ты плюнешь в общество, общество утрется, но если общество плюнет в тебя, то ты захлебнешься». Общество – это сложный многогранный организм, в котором все взаимосвязано, нельзя прийти и ломать. Если что-то не нравится, то нужно сначала стать своим, интегрироваться в общество, а потом пытаться что-то изменить. И если поначалу Володя желал отказаться, то понял, что ничего не выйдет, все уже ждут его согласия. «Я боевер, и он боевер, пусть не боится, я принимаю вызов», — сказал Володя, спокойно, одновременно с Корневым. «Где и когда?» «Здесь и сейчас», — начал было Корнев, но наставник его перебил, обращаясь к Володе. «Вас вызвали, выбирайте время и оружие». «Я не совсем разбираюсь, как тут что устроено», — ответил Володя прямо. «Время, как можно быстрее. Оружие, все, что есть, без разницы. Берем все, что считаем необходимым, без разницы», — с восторгом воскликнул Корень. «Принимаю, вообще, не жалуйся тогда потом». «Хорошо», — сообщил мужчина, странно посмотрев на Володю. «Условия нестандартные. Вас пропустят вперед, а я буду судьей поединка. Встречаемся в дуэльном зале через полчаса». Толпа, радостно загомонив, поспешила по своим делам, а Корнев довольный прочертил себе пальцем по горлу, показывая, что Володя долго не проживет, и, развернувшись, поспешил прочь. «И кто из нас ребенок?» — удивленно смотрел он в спину удаляющемуся мечнику. «Почему ты согласился на любое оружие?» С расширенными глазами набросилась на него Вика, которая все время стояла у него за спиной и возмущенно пыхтела. «Что не так?» – удивился Володя. «Что не так?» – спародировала девушка. «Это Корнев. Он славится тем, что из магического рода. Он, как и ты, имеет источник. У него есть артефакты, которыми он умеет пользоваться. Это что-то меняет?» – удивился Володя. «Артефакты мастеров-артефактников с вложенной маной», – зло сказала девушка. «Причем, как атакующие, так и защитные. Он уже 3 боевиров так вынес, просто достав оружие, против которого они словно дети. И откуда я должен был это узнать?» – спросил Володя иронически, склонив голову на бок. «Ты стояла сзади и могла подсказать. Ты должен был быть осмотрительнее». Проигнорировала слова Володи девушка, а продолжила гнуть свою линию. «Не должен был выбирать такие идиотские условия». «Да ладно», — улыбнулся Володя. «Использовать оружие мастера — это еще не значит быть мастером. К тому же у меня тоже есть такое оружие». Володя на секунду показал девушке жезл и тут же спрятал его. «Это атака», — вздохнув, сказала девушка. «А защита? Как тебе помочь? Ты собираешься мне помочь?» Отчего-то развеселился парень. Сам он не считал, что ему нужна будет помощь. «Да, я считаю, что это ты из-за меня попал в такую неприятность», — ответила девушка. «К тому же после победы Корнев будет ходить, важно задрав нос, а мне этого не нужно». «Да я не собираюсь им пользоваться», — ответил Володя, усмехнувшись. «Но ты можешь мне помочь, если покажешь в библиотеке книгу по ритуалистике. Я там в содержании одно интересное название увидел, можно будет попробовать. К тому же, если он проиграет, то ты должна будешь мне свидание в ресторане». «С чего это?» – возмутилась девушка. «Да просто так», – улыбнулся Володя. Он и сам не знал, почему это сказал, просто что-то изнутри подтолкнуло его к этому. Захотелось вдруг сделать какую-то детскую выходку, а пригласить ее на свидание – это как раз-таки такая выходка. «Ну, ладно», — ответила Виктория, немного подумав. Она сама думала, как бы вывести Володю на разговор о жнеце, и он тем самым подтолкнул ее к ответу. Дуэльный зал по размерам был примерно такой же, как и красный зал в гильдии. За тем исключением, что в дуэльном зале были кресла для болельщиков, и они быстро наполнялись людьми, как будто у них других дел не было. Полчаса, отмеренных для подготовки к дуэли, прошли 10 минут назад, а его оппонента еще не было. Знал бы, не спешил так, побыл бы еще в библиотеке и почитал, может, еще что-нибудь нашел. Все-таки дед был прав, отличная база поможет разобраться почти с любой проблемой. Вот и сейчас Володя посмотрел на парочку ритуалов и принял их за основу своего будущего боя. Секреты ритуальной магии не очень интересуют магов, как правило, потому что эта наука устарела. Сейчас, после проведения ритуала инициации и создания личных жезлов, магия ритуалов ушла в прошлое. Ей уже пользуются не так часто, да и она устарела в основном из-за своей медлительности. Только не всегда для работы требуется скорость, а спектр применения ритуалистики очень большой и сила в них большая. И работать с ритуалами можно без последствий для источника. Ритуалы, в которых используются руны старшего порядка, называются старшими, и так просто их не достать. «Добрый день», — отвлек Володю от размышлений голос. Сзади к Володе подошел боевого вида молодой парень с нашивкой боевера и сказал: «Меня зовут Коготь, и меня отправила ведьма». «Привет», — подал Володя руку и взял протянутую бумажку с текстом. «Выслушай его, не обманет. Если уверен в себе, действуй. В дешевое место я не пойду». На вопросительный взгляд парень ответил: «Дуэли у нас явление частое, как и тотализатор на них. Если хочешь, можешь поставить на себя». «Только на себя», — усмехнулся в ответ Володя, а сам принялся лихорадочно размышлять, где можно взять денег на ставку. Дед, как назло, денег ему не давал, да и он не просил. Еда была, одежда была, все было. В своей победе он был уверен, но денег на ставку не было. Тотализатор в деревне тоже был. Периодически мужики в бане участвовали в соревновании, кто дольше просидит в парилке. «У меня нет с собой денег, что можно поставить?» «Работаем только с артефактами и оружием», — немного поскушнел парень. «Я делаю общую оценку, если ты согласен, вношу сумму в общий реестр». «Общий реестр?» — не понял Володя. «Общая база ставок», — сказал парень и достал из сумки небольшой планшет. «Сейчас коэффициент 4:1, не в твою пользу». «Отчего так?» – удивился Володя. «Этот Корнев настолько силен, все дело в артефактах, которые он использует». «Ты почему-то согласился на любое оружие», – ответил мечник, пожав плечами. Не уверен, что все витязи смогут его победить. Все-таки артефакты хорошие, не ширпотреб и учили его ими пользоваться. К тому же, наверное, уже все смотрели твой бой при нападении и считают, что ты слабоват против магов. А во, ничего себе, он сделал ставку, 34 тысячи. Понятно. Тогда, как ты оценишь это? Спросил Володя, доставая из артефакта жезл, наполненный энергией. Так, посмотрел парень оживая. Что за жезл? Заряженный молнией, ответил Володя. Витязя за один удар вывел из строя, покрыв тонкой корочкой. Дай, парень взял и использовал ману для проверки. Ты мечник-маг? Удивился Володя. Нет, криво усмехнулся Боевер. Просто при ритуале инициации получил десяток ман в поддержку к источнику. Учиться на мага лишнее, но для использования артефактов в самый раз. Поэтому и сюда подрядили многие артефакты ставит, делая поднять сумму ставки. А администрация пансионата вас не трогает? Удивился Володя. Они наш организатор, засмеялся Боевер. Так, жезл, готов взять его по цене 7000. Идет, согласился Володя. Про дешевое место, которое являлось рестораном, знала только девушка, как и приглашение на встречу, так что он решил довериться. На данный момент твой выигрыш составит 21 тысячу рублей, или обратно жезл и 14 тысяч рублей. Ао, загудела толпа мечников, потому что на противоположной половине зала появился Корнев. Людей стало словно бы еще больше, и они приветствовали своего. Вот почему он задержался, подготовил себе группу поддержки. «Все, я пошел», — сказал мечник и пожелал удачи, а Володя пошел на середину поля, где уже появился наставник, который согласился стать судьей поединка. Взгляд Володи впился в противника, и то, что он увидел, ему не понравилось. Парень оделся немного по-другому, он шел, набросив на плечи балахон мага, который скрывал из вида тело мечника. Судя по изгибам балахона, в руках он нес что-то похожее на жезлы.